хочу я славить и за все тебя благодарить. Только ты один моя надежда, буду я тебе служить. Пою тебе невинно, Создатель, я тебя люблю. Пою тебе я, аллилуйя, пою тебе я одному, за то, что ты страдал невинно, Создатель, я тебя люблю. Когда в дороге спотыкаюсь, вижу руку помощи твою, и тогда с мольбой я обращаюсь и за все благодарю. Пою тебе я, аллилуйя, пою тебе я одному, что ты страдал невинно, Создатель, я тебя люблю. Пою тебе я, аллилуйя, пою тебе я одному, за то, что ты страдал невинно, Создатель, я тебя люблю. Господи, откройся, кто не знает, как ты благ и милостив ко всем. Ты в одно мгновение прощаешь и даруешь сердце свет. Пою тебе я, аллилуйя, пою тебе я одному, страдал невинно, Создатель, я тебя люблю. Пою тебе я, аллилуйя, пою тебе я одному, за то, что ты страдал невинно, Создатель, я тебя люблю. Пою тебе я, аллилуйя, пою тебе я одному, за то, что ты страдал невинно, Создатель, я тебя люблю, за то, что ты страдал.